Глава 13. По дороге на Лазаревскую Ася достала из сумочки портрет Галины. Раиса подошла к делу творчески, оформив фотографии в виде буклета в картонном переплете. Носить с собой, конечно, не очень удобно, но в руки взять приятно. Иван только недовольно поморщился. Вот же нечем больше заняться человеку. «Вань, ты обиделся?» – спросила Ася. «С чего ты взяла?» «Ну не обижайся, пожалуйста. Не могу я, когда ты сердишься. Сразу все настроение пропадает». «Да не обиделся я, забей». Всю оставшуюся дорогу они молчали. В магазине Бородин общался с каким-то мужчиной. Увидев детективов, он кивнул в сторону кабинета. «Подождите, пожалуйста». Ася не хотела ждать в кабинете. Куда интереснее пройтись по магазину. Первым делом она подошла к витрине с кружевами. «Какая все-таки красота! Просто дух захватывает! Каково это быть причастной к созданию такой красоты? Благо или непосильная ноша?» «Здравствуйте!» – раздался за спиной мужской голос. Ася обернулась. Рядом стоял молодой человек в байковой рубашке, в сине-белую клетку. Покрасневшие глаза и темные круги под глазами делали его похожим на Лебедева. Просто какие-то братья-близнецы, два чудаковатых ботаника. «Я смотрю, вы кружевами интересуетесь?» «Отличный выбор. Кружева – достойная инвестиция в будущее. Вы сможете оставить их в наследство своим детям?» «Нет», – подумала Ася, – «это не Федор». С некоторых пор такие вот внешне абсолютно безобидные фразы про детей стали цеплять ее. Не больно, но довольно-таки ощутимо. Особенно в свете недавней размолвки с Иваном. Вроде не произошло ничего, но Ася чувствовала возникшее между ними напряжение. И с этим нужно было что-то делать. «А где Инга?» – спросила она, чтобы прервать неприятный разговор. «Инга?» – удивился юноша. «Она здесь редко бывает. Сегодня еще не спускалась. Может, я могу чем-то помочь?» «Вы не можете», – отрезала Ася, сама поражая своей жестокости. Мужчина, с которым разговаривал Бородин, направился к выходу. «Ася!» – тихо позвал Иван. А Бородин распахнул дверь кабинета. «Прошу». Комната показалась Асе слишком темной и захламленной. Она неуверенно покосилась на диван. Низкий, мягкий. С такого не очень удобно будет вставать. Но хозяин кабинета сел за стол. Иван занял единственный стул, и у нее не осталось другого выхода, как опуститься на кожаные подушки. «Петр Васильевич», – начал Иван, – «мы поговорили со школьными подругами Галины. Из их рассказа следует, что из кулишек Галина направилась прямиком сюда, в этот магазин, и жила в той самой квартире, где...» «Можете не продолжать», – усмехнулся Бородин. «Представляю, что она им обо мне наговорила. На самом деле, направилась она ко мне не прямиком. Уезжая из деревни, Галя прихватила материны деньги, и до той поры, пока они не закончились, носа сюда не казала. А потом, да, пришла». Причем не как стрекоза, злой тоской удручена, а вполне себе веселая, этакий мотылек. И потом являлась раз в 2-3 месяца. Квартиру эту на третьем этаже я купил не для Гали, а просто по случаю. Там женщина жила в возрасте уже, и возраст этот творил с ней странные вещи. То газ не выключит, то воду. Сами понимаете, для моего магазина подобное соседство смерти подобно. Я отыскал ее сына и предложил ему продать квартиру. Деньги хорошие пообещал, и тот согласился. Только я не говорил Гале, что это моя квартира. Сказал, что снял ее специально для нее. «Почему?» – подумала Ася. Но слух спросила. «А как вы относитесь к Инге?» «Как?» – Бородин задумался. «Знаете сказку Андерсена про соловья? Я верю, что она своим искусством спасет мир. Наверное, для вас это звучит слишком напыщенно, слишком пафосно. Но, думаю, вы сделаете скидку на возраст. И все-таки давайте вернемся к Галине», – предложил рыбак. «Как долго она приходила к вам? Раз, 2-3 месяца?» «Долго. Иногда жила. Но не больше пары месяцев. Не могла усидеть на одном месте. Предлагал ей работу в магазине. А она ни в какую. Ленечка, Леонид Федорович, приятель мой, видел ее пару раз в ресторане в Венеции. Знаете, на набережной?» Иван кивнул. «Она там официанткой работала, но потом что-то произошло. Она пришла сюда и месяц жила, носа на улицу не показывала, а потом снова исчезла почти на год. Думаю, тогда Инга и родилась. Вернулась какая-то побитая, не физически, морально. Понимаете, о чем я?» Бородин посмотрел на Асю и, дождавшись кивка, продолжил. Пожила немного, отошла и снова пропала. Появилась уже с Ингой. Сказала, что теперь все будет хорошо, попросила отвезти их в кулишки. Я вообще-то не хотел, предлагал такси взять. Почему? – спросил Иван. Вера не в курсе была, что я с Галей связь поддерживал. Узнала, не простила бы. А Галя каждый раз просто умоляла не говорить матери, что я ее видел. Ей хотелось появиться в кулишках во всей красе, на роскошном автомобиле, с богатым мужем и с чемоданом денег. Значит, она появилась у вас в марте 2001 года? Ну да, помню, холодно было. У девчонки на ногах сапожки добротные, курточка теплая, а Галя в стоптанных ботинках, пальтишке на рыбьем меху. И после этого вы ее не видели? Ни разу. Бородин покачал головой. Есть еще что-нибудь, о чем бы вы хотели нам рассказать? Наверное, это все. Я действительно не знаю, куда могла деться Галя. Хорошо. Иван встал со стула, протянул руку Асе и помог ей подняться. Вы же не будете против, если мы еще раз к вам обратимся в случае необходимости? Разумеется, молодые люди, разумеется.